Не без удовлетворения Середин отметил, что чародейка замолчала. Наверное, просто не знала, что сказать. Что тут за лук на потолке? Олег старался говорить и двигаться непринужденно, хотя сила земли, струящаяся через жгут, буквально выжигала связанную с ним ауру. Старый какой-то. Это особенный лук, Олег. Чародейка появилась под потолком, осторожно прикоснулась к древнему оружию пальчиком, провела по зазвеневшей тетиве. Видишь, осталось только 3 стрелы. Это страшные стрелы, а стрелять ими можно только из этого лука. Но он хранится здесь с незапамятных времен, столь древних, что никто не может их помнить. Очень интересно, — кивнул Олег и направился к выходу. Больше терпеть эту муку он не мог. Жаль, что все впустую. Мне пора. Эти стрелы не убивают, — спокойно продолжила волшебница. Тот, кого они поразят, просто перестанет быть. Нет, не так. Его вообще не будет. Он исчезнет полностью. И прошлое его, и будущее, и все следы, даже в памяти людей и нелюдей. Это страшнее смерти. Не быть вообще. Правда, Олег? Правда. Придерживаясь за стену, Середин шел по тоннелю к первому залу. В глазах уже темнело. Ужасно. Электрическая сила. Просто ужасно. Вообще никогда не быть. Вот бы тебе эту стрелу в... Он прошел мимо скорчившихся фигур стражников ключа, добрался до колодца. Черные молнии без остановки одна за другой вылетали в небо, чтобы там, на полдороге к облакам, встретиться с белыми и обратиться в ничто. Середин с удовольствием понаблюдал бы за этой картиной, но сил уже не оставалось, он разорвал жгут. — Где он? — хором заорали Тим и Тит, еще более хриплые, чем обычно. — Где ведун, для которого нет закона? Несмотря на растраченные силы, Олег без труда взобрался наверх, так велико было его облегчение после разрыва жгута. Перевалившись через край сруба, Середин увидел, как с необычайной скоростью разбегаются тучи над озерцами. Будто ветры подули сразу во все стороны. Да так оно и было. Ведун привалился спиной к теплым бревнам, от которых теперь шел легкий запах паленого, и расслабил все тело. Стражников ключа, Тима и Тита, он не боялся. Духи земли никогда не смогут встать под открытым небом ни днем, ни ночью. Будет что рассказать ворону, если свидимся. Друг твой. Чародейка, в отличие от духов земли, ничуть не боялась показаться небу. Она, как ни в чем не бывало, присела на траву напротив Олега, сорвала травинку. Так давай его на нашу свадьбу пригласим. Расскажи мне о вороне. Настойчивое предложение. На свадьбу? Переспросил Олег, поднимаясь на ноги. В шагах в 20 прошел чумазый мужик с удочкой на плече. Середин вспомнил, что уже видел его прежде. Впрочем, наверняка сказать не мог. Мужик старательно отворачивался и тогда, и сейчас. Ни ведун, ни чародейка его совершенно не интересовали. — На свадьбу? — весело повторила чародейка. — Нравишься ты мне, Олег. Нам с тобой ничто не мешает. Смотри. Это моя деревня, еврашки мои, и еще есть местечки к югу и к востоку. Только там живут не люди, — буркнул Середин. Отчего же? В озерцах живут люди, ты сам это знаешь. Немного их осталось. Немного, — согласилась волшебница и принялась заплетать косу. Но в том они сами виноваты. Каждый, кто когда-то здесь жил, а теперь и че во вражках, от меня хотел чего-то. Сами шли в еловый лес, просили о богатстве, о напасти на соседей, о покровительстве. Что ж, получили его. — Значит, оборотни живут во вражках, — хмыкнул Олег. — Понятно, как у тебя тут все устроено. Он потянулся, запахнул куртку, поправил саблю и пошел прочь. Последние тучи скрылись на юге и севере, на западе и востоке. Солнце светило во всю мощь, прибивая пыль своими тяжелыми лучами, будто каплями. Чумазый мужик с удочкой что-то насвистывал, спускаясь к озерам. — Так что ты скажешь о свадьбе? Чародейка соткалась из воздуха прямо перед Олегом, пытливо заглянула в глаза. Пальцы продолжали уверенно быстро сплетать длинные волосы. — Ты согласен? — Не согласен. Середин хотел было пройти сквозь нее, но девушка оказалась вполне материальной. Ойкнув, чародейка отлетела и со всего маху плюхнулась на задницу, продолжая, впрочем, заплетать косу. Это случилось так неожиданно, что Середин даже смутился. Рука дернулась к пострадавшей, помочь встать. Он тут же опомнился, сплюнул, прошел мимо. — А я ушиблась! — крикнула ему в спину чародейка. — Почему ты не согласен? — Потому что я ведун, — ответил Олег девице, которая теперь сидела на крылечке дома Яромира. — Не старайся! Смешно это и нелепо. — Нелепо, — заспорила волшебница. — Ты, ведун, как раз и должен понять, что будет, коли ты меня рассердишь, коли не по-моему выйдет. Вот тогда умоется земля кровушкой, а виноват будешь ты. — Оставь меня, — попросил Олег и, почесав затылок, добавил. — Я подумаю. — Думай, — расцвела девушка в белом платье. Одним движением ловких пальцев распустила косу, встряхнула копной пышных волос и исчезла. На это Середин и рассчитывал, что девчонка-волшебница, ну, наконец-то оставит его в покое. Совсем страх потеряла. Появляется в деревне среди бела дня, а люди ходят, как ни в чем не бывало. Значит, они все знали, с самого начала все знали. Олег опять почувствовал себя мухой, висящей в паутине и ожидающей своей участи. Вспомнились ловкие пальцы чародейки, заплетающие косу. Вылитая паучиха. Рада встретила его в дверях, сразу кинулась на грудь. Обнимая ее, ведун вспомнил зловещую отметину, но не отталкивать же ее только за это. — А мне... «Сон был нехороший», — всхлипнула Рада, — «будто ты бьешься с кем-то в пещере. Думала, уже не увижу тебя». «Будет, будет тебе». Олег вошел в дом, закрыл дверь. «Скажи, ты с самого начала знала о чародейке?» «Все знали и молчали?» «О чародейке?» Брови девушки изумленно взлетели вверх. «Нет, мы только про Умруна слышали». А вот сейчас, когда я от колодца шел, кто был рядом со мной? — Никого не было, — испуганно прошептала Рада. — Ты один шел? — Понятно. Олег со вздохом опустился на лавку. — Значит, не всем она показывается. Ее власть. — Так это женщина? — нахмурилась Рада. — Вот и во сне я видела женщину. Очень молодую отроковицу. С ней ты и бился, да я говорить не хотела. Победила она тебя в моем сне, Олег. Ну, это пока только во сне. Середин налил в случившуюся на столе кружку квасу. Задумался, прихлебывая. Поход в колодец ничего не дал, кроме головной боли от потерянной энергии. Никакого логова Умруна как говорил Борис, там не нашлось. Зато духи земли, стражники, действительно имелись. Но чародейка явно нашла способ обойти их. Брать живую воду без позволения Тима и Тита. Как? «Озера ваши чем славны?» — спросил он у Рады. «Да ничем особым», — пожала плечами девушка, думавшая о чем-то своем. «Вода в них чистая, сам видишь, с ведрами ходим. Хотя и уток туда гоняем, и другую птицу, а все одно чисто». «Понятно. А про другие известные источники неподалеку слыхала?» «Есть. На юге, за еловым лесом, один ключ. Та вода целебная, любые болезни лечит», — вспомнила Рада. «Старики про это сказывали, но дороги-то туда давно нет. Может, неправду люди сочиняют?» «Может, и неправду», — опять вздохнул Олег. «А если правду, то имеется у нашего Умруна два источника. В одном мертвая вода, а в другом живая. Староста мне про мертвую воду говорил. То ли врал, то ли сам верил. А что теперь о нем? Так вот, если у него есть всякая вода, то может наш Умрун многое. Может мертвые воды жилы нежити наполнять. Сильнее в 10 раз против обычной делать. Может, жизнь в нее живой водой вселять. Вот так. Если пожелает, пойдут во все стороны такие армии чудовищ, что и не снилось никому. — Ужас какой ты говоришь, — покачала Рада. — Отчего же она этого не сделала?